«Привет!» — крикнул Перни. Никакого отклика, ничто не изменилось. И тут он вспомнил, что для природы он мертв. Он все еще отгорожен от мира силовым полем остановки времени и обозревает окружающее как бы изнутри непроницаемой капсулы. Пока он не приведет время в движение, весь мир будет для него живой картиной. Ничто не шевельнется, не дрогнет. «Привет вам!» — снова крикнул он, на этот раз особо настроившись и сконцентрировав мысли на том, что время должно возобновить свое движение. И оно двинулось. В тот же миг вокруг него все ожило. Он услышал грохот прибоя, ощутил едкую влагу долетевших до него брызг и увидел, как каждый из его новых друзей стал дальше заниматься тем делом, которое он, Перни, приостановил, когда еще был в лесу. И он знал, что там, в лесу, в этот момент, вновь заструился ручеек, понеслись над долиной, гонимые ветром, фиолетовые облака, а пчелы, в том же темпе, что и до остановки времени, замахали своими нежными крылышками и принялись снова собирать цветочную пыльцу. Ручей, облака и насекомые включились в жизнь, не претерпев за период бездействия никаких изменений, и, как ни в чем не бывало, продолжили свою деятельность. Ведь Перни останавливал время, а не жизненные процессы природы. Он обежал преграждавшую путь скалу и ринулся вниз с песчаного откоса к трипонам, которые только что для него ожили. «А я умею стоять на голове!» Он положил на землю свой завтрак и, став на голову, заболтал ногами в воздухе, стараясь удержать равновесие. Он знал, что, наверное, никогда в жизни не стоял на голове хуже, чем сейчас, потому что ослабел и чувствовал легкое головокружение. Остановка времени уже подточила его силы, но он нисколько не пал духом и был по-прежнему счастлив. Трипон нашел, что Перни блестяще исполнил акробатический этюд. Перестав жевать, он приветственно вильнул задом и тут же вновь принялся за еду. Перни забегал с места на место, стараясь рассмотреть все сразу, ничего не упустить. Он поискал глазами стайку спор, чтобы с ними поздороваться, но они, мягко спланировав, уже опустились на берег довольно далеко от него. Тогда он подскочил к одному из двуногих, тому, что был ближе других, и только собрался крикнуть ему «Привет!», как вдруг услышал, что эти существа сами издают какие-то звуки. «И теперь, Бенсон, возможности мои безграничны. Это планета 17-я. Я полноправный владелец 17 планет». «Это надо же! Целых 17 планет! А скажите-ка, Форбс, на кой черт они вам сдались? Вы что, намерены развесить их по стенам вашей берлоги в Сан-Диего?» «Привет! Давайте во что-нибудь сыграем, а?» В ответ на это предложение существа лишь с недоумением взглянули в сторону Перни и залопотали дальше. Он бросился к тому месту на берегу, где оставил свой завтрак, схватил плоды, бегом вернулся к своим новым друзьям и потащился следом за ними. «У меня с собой завтрак. Вас угостить?» «Скажите, Бенсон, скажите своим людям, чтобы они перестали таращиться на пейзаж и принимались за работу. Я вложил капитал в эту экспедицию не для того, чтобы обеспечить вашим прихлебателям отдых на природе». Животные так внезапно остановились, что Перни чуть не запутался у них в ногах. «Минуточку, Форбс, не кипятитесь, послушайте, что я вам скажу. Никто не отрицает, что вы организовали эту экспедицию и взяли на себя все связанные с ней расходы. Меня же вы наняли, чтобы я доставил вас на эту планету, подобрав самый квалифицированный экипаж на Земле, что я и сделал. Однако моя работа еще не закончена. Пока мы здесь находимся, я отвечаю за безопасность людей и за обратный рейс». «Совершенно верно. Так вот, раз уж на вас такая ответственность, заставьте своих людей работать. Пусть они принесут флаг. Посмотрите-ка вон туда, на тех ублюдков, которые вошли в воду, не затеяли игру с какой-то трехногой устрицей». «Господи, да разве ж вы не человек? Ведь мы находимся на этой планете каких-нибудь 20 минут. Естественно, что им хочется оглядеться. Они были почти уверены, что найдут здесь диких свирепых животных, а на самом деле нас тут встретили причудливые маленькие существа, которые радостно бросаются к нам, словно к родным братьям, после долгой разлуки. Прежде чем мы застолбим для вас эту планету, дайте людям на 1-2 минуты поглазеть вокруг. Ба, тоже мне дети нашлись, черт их дери. Одно из животных попыталось отшвырнуть ногой неотступно следовавшего за ними парня, но промахнулось. «Бенсон, избавьте меня, наконец, от этого пучеглазого кенгуру!» Новая игра привела Перни в восторг, он радостно взвизгнул и встал на голову. Теперь удалявшиеся от него существа предстали перед ним в перевернутом виде. Он уже не старался идти рядом с ними. Почему они так быстро передвигаются? Что их гонит? Он сел на песок и принялся за свой завтрак, но тут к нему, издавая резкие взволнованные звуки, приблизилось еще трое таких же существ, по всей видимости, догонявших тех двоих, которые ушли вперед. Когда они поравнялись с ним, он протянул им плоды. «Могу с вами поделиться. Хотите?» Никто даже не взглянул в его сторону. Играть было намного интереснее, чем есть. Он прервал завтрак и прошел по берегу туда, где остановились эти существа. «Капитан Бенсон, Майлз обнаружил, что поблизости имеется мощный источник радиации. Сейчас Майлз пытается определить его точное местонахождение». «Вот видите, Форбс, ваша новая недвижимая собственность принесет вам такое несметное богатство, что следующую свою планету вы без всяких хлопот просто купите. Если не ошибаюсь, тогда их у вас будет 18». «Эка невидаль, радиация! Мы находили низкосортную радиоактивную руду на каждой открытой мною планете. Тоже будет и с этой. Сейчас меня интересует флаг. Давайте-ка, Бенсон, его установим. Да заодно подберем подходящий камень и прикрепим к нему доску с моим именем». «За дело, мальчики! Чем скорее мы установим здесь флаг мистера Форбса и застолбим для него эту планету, тем быстрее освободимся и займемся осмотром окрестностей. Пошевеливайтесь!»